Глава 30. Игорь не ушел, а остался. Сидит на моей кухне, пьет горячий чай с мятой и ест бутерброд. Я ничего путного не готовила, потому что с утра меня не было дома, но он и этому рад. Давай все-таки пожарю картошку. Стыдно, конечно, вообще-то я вкусно готовлю. «Не суетись, Лиз», — проглотив кусок, говорит он. «Сказал же, что поел». И так мы занимались любовью. Я никак не могу назвать это грубым словом, потому что мне показалось, что это было некое таинство. Наверное, я слишком старомодна и отстала от жизни, но с ним все ощущалось именно так и никак иначе. Сладко до дрожи, жарко до испарины, волнительно до разрыва сердца. Я не знала, что секс может приносить такое удовольствие. Но, наверное, здесь нужно внести маленькую ремарку. Секс по любви. Хотя, опять же, мы друг другу еще ничего не сказали. Присматриваемся, привыкаем, притираемся. Все у нас с Игорем происходит странно и стремительно. Что 30 лет назад, что сейчас. «Лиз, а вот ты...» Начинает он, но вдруг замолкает, подбирая слова. «Ты правда вообще никогда не получала оргазм?» «Да», — киваю и опускаю взгляд в кружку с чаем. «Правда». «Даже во время орального секса?» «Ого, какие неожиданно откровенные разговоры у нас пошли. Прямо секс-просвет». «Я никогда не занималась оральным», — делаю паузу. «Сексом». Его брови ползут вверх, а мне уже хочется скрыться куда-нибудь от стыда. Но я понимаю Игоря, мужская гордость задета. Я, наверное, первая в его жизни женщина, которая под ним не кончила. Однако притворяться и имитировать оргазм — не мое. Актриса из меня так себе. «Так», — Игорь прочищает горло. «Что еще ты не любишь? Просто чтобы я знал». «Сзади. Категорически нет». По моему взгляду, он все понял, потому что у меня перед глазами пронеслась та самая сцена из далекого прошлого. «Ну что, Игорь, ты все еще хочешь быть со мной, такой сломанной и с кучей комплексов в постели? Очевидно ведь, что я не Жанна и не любая другая девушка, побывавшая в твоей постели». Вслух я этого не говорю, но думаю, по моему взгляду он все понимает. Смотрит, не моргая, изучает мое лицо. Ждет какой-то реакции. «Игорь», — обхватываю теплую чашку пальцами. «Лиза, не дает мне сморозить глупость. Если ты думаешь, что я уйду, то нет, я никуда не собираюсь, если только ты меня не выгонишь». «Не выгоню». Тянет ко мне руку через стол, берет мою ладонь в свою. «И прости, пожалуйста, что я не остановился вовремя». «В каком смысле?» Свожу брови к переносице. Кажется, я уже плохо соображаю, потому что день был насыщенный, сложный, полный сюрпризов. Я окончил в тебя. А, это. Тут, наверное, я могла бы сказать, что залететь от него я не могу, потому что год назад дочь отправила меня на полный скрининг у гинеколога и мамолога. И анализы показали, что у меня низкий овариальный резерв, но еще не менопауза. Для моего возраста это вполне нормально, да и рожать я больше не собиралась. «Да, я просто...» Его голос становится ниже, ему очень неудобно. Перевозбудился. «Знаю». Он отпускает мою руку и показывает открытые ладони, будто сдается мне. «Это не оправдание, и я старый дурак, но как у тебя?» «И все-таки какой ты милый, Игорь. Вот вроде здоровенный, важный мужик. А сидишь на моей маленькой кухне и боишься, что я залечу в 48 лет. За это можешь не переживать, я не забеременею. Да, в 18 это случилось очень быстро, но тогда мой организм был другим, или просто так сложились звезды. Боже, Игорь, ты бы сейчас себя видел. Не переживай так, я схожу к своему врачу и проверюсь. Все равно собиралась. Но мои шансы залететь равны нулю». «Отчего вдруг такая честность? То я бегала от тебя, а теперь все тебе рассказываю. Странно, да?» «Снова прости. Я не буду больше тебя напрягать. А где у тебя можно покурить?» «На лоджии, со стороны спальни». «Схожу тогда». «Сходи». Встаю, подхожу к шкафу. «Вот, возьми, чашка чуть битая. Я ее иногда в хозяйстве использую. Под пепельницу тебе». Он смотрит на мою руку и коротко усмехается. «Спасибо, Лис». Остаюсь на кухне, пока Игорь идет сначала в прихожую, чтобы достать из кармана пальто, сигареты и зажигалку. Хочу дать ему немного личного времени и пространства. Смотрю в окно на фонари и кое-где зажженные окна напротив. Спустя минуту убираю со стола тарелки и опускаю их с резким звоном на дно раковины. Медлю. Дрожу. Пальцы сжимаю и разжимаю. Он что-то долго курит. Нет? Срываюсь с места, иду в прихожую, где надеваю пуховик и снимаю с вешалки его пальто.